Сравните со словами Ахматовой: литература была отменена, оставлен был один салон бриков, где писатели встречались с чекистами. Чуковская, записки об Анне Ахматовой, книга 1, 1938-41 годы, Москва, книга, 1989 год, страницы 94-95. Смотрите также описание квартиры бриков в рассказе французского писателя Поля Морано «Я жгу Москву». Золотоносов, М. З. или Катамуран, рассказ Поля Морано «Я жгу Москву» с комментариями. Санкт-Петербург, 1996 год. Салон «Брик» поругивал Маяковского за чрезмерное увлечение агиткой. Надо было прославлять мадам Брик, эту местечковую лауру. Но, кажется, поэт уже исчерпал тему, что и вызвало неудовольствие. Единственное, о ком он писал хорошо, это Ленин, Дзержинский, Дипкурьер Нетте. Не был обойден вниманием и Сталин, тогда еще только-только входивший в славу. Кого только он не опаскудил. Лев Толстой, и неоднократно. Пушкин, сначала отвергаемый, а потом обгаженный снисходительным восторгом. Станиславский, физического истребления которого он требовал на одном из собраний. Булгаков, про которого он писал стихи «Полицейский донос». Шаляпин, Горький, Есенин, Клюев и крестьянские писатели, которых он сравнивал с собаками. По всей видимости, Свиридов имеет в виду диспут «Театральная политика советской власти» 2 октября 1926 года в Комакадемии, на котором шла речь о постановке в Амхате пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Смотрите «Маяковский», полное собрание сочинений в 13 томах, том 12, Москва, 1959 год, страницы 301-305. Имеется в виду стихотворение «Буржуй Нуво» из поэтической дилогии «Лицо классового врага», 1928 год. Свиридов намекает на следующие слова из стихотворения Маяковского «Юбилейное», 1924 год. Ну, Есенин, мужиковствующих свора. Алексей Николаевич Толстой, Рахманинов, невыносимая мелодизированная скука. Глазунов, выжатый ими из России, в конце концов. Маяковский был поэт революции, и не он один, тоже Блок, Есенин, Белый, но только он один стал поэтом власти. Это был по своему типу совершенно законченный фашист, сформировавшийся в России, подобно тому, как в Италии был Маринетти. Сгнивший с молоду, он смердел чем дальше, тем больше. Злобе его не было пределов. Он жалил, как скорпион, всех и все, что было рядом, кроме власти и полиции, позволяя себе лишь безобидные для них намеки на бюрократизм, омещанивание и так далее. Наконец, в бешенстве, изнемогая от злобы, он пустил жало в свою собственную голову. На его примере видно, как опасен человек без достаточного своего ума, берущийся за осмысление великого жизненного процесса, который он не в состоянии понять, ибо живет фаршированный чужими идеями. Это человек якобы свободный, а в самом деле раб из рабов, ибо не в состоянии не только осознать, но даже и подумать о своем жалком рабском положении. Его честолюбие, вспухшее, как налимья печенка от ударов прутьями, Так делают, говорят повара. И сознательно, подогреваемое теми людьми, коим он служил, задавило в нем все остальные чувства. Человек, продавшийся за деньги или честолюбие, лишен любви, ибо одно исключает другое. Сколько вреда нанесли эти люди, и как их несет на своих плечах современное зло. Оно благословляет и плодит только им подобных. О понимании смысла творчества у могучей кучки и профессионалы Чайковского. О скоморошестве как профессиональном явлении, профессиональный юмор, профессиональная забава, профессиональный смех. Скоморохи в «Князе Игоре», грандиозность этих образов. Противопоставление, с одной стороны, тип художника, в сущности, в народном его понимании, не обособленного от народной жизни, а являющегося как бы частью ее самой. Сравните художество Чехова. Он поет народ, поет народную жизнь, исходя из внутренней необходимости. Он является как бы божественным голосом самой этой жизни, Божья дудка. Так назвал себя Есенин за два дня до гибели. Смотрите Устинова, «Четыре дня Сергея Александровича Есенина», «Воспоминания о Сергее Есенине» под редакцией Прокушева, «Москва, Московский рабочий», 1975 год, страница 459. О многообразии народной жизни. Это его функция. Он явление подлинно органическое, необходимое для народной жизни. Ее важная составная часть, возвышающее общество. Он присущ именно данному обществу, естественно рожденным и непредставим в другом месте. С другой стороны, художник-профессионал, если можно так выразиться, обособленное ремесло, как бы эмансипированное в обществе, выделенное в отдельный клан, в отдельную социальную группу. Если первый тип художника мыслим только как явление национальное, обязательно существующее внутри нации и несущее в себе дух, которым живет нация, то второй тип — явление наднациональное, космополитическое или, как теперь выражаются, глобальное. Это как бы свободное искусство. Недаром консерватории, эти учебные заведения, возникшие в Германии около 150 лет назад, в них, между прочим, не учился, кажется, ни один великий композитор, кроме Грига, во всяком случае, ни один германский композитор, давали своим выпускникам звание свободного художника, то есть человека, получившего некую сумму знаний и умений в области искусства. Симфоническая культура, фуга, Германия, немецкая, католическая, музыка движения, становление в борьбе. Музыка пребывания, созерцания, состояния, Греция, православие, гимн, песня. Взаимопроникающие культуры, но вместе с тем враждующие. В давно прошедшие времена музыка на Руси была нескольких видов. Храмовая, собственно, духовная, богослужебная музыка, духовно-народная музыка, песни раскола, гимны, слагаемые отшельниками, монахами, сектантами и так далее. Народная музыка, богатейшая, музыка праздников, обрядов, календарные песни, свадебные, предсвадебные, похоронные, трудовые и так далее. Скоморожья музыка, музыка профессионалов-шутов, созданная для потехи, для развлечения. Сия последняя была музыкой, исполнявшейся людьми, не имевшими подлинного человеческого достоинства, в сущности, разновидностью дворовых лакеев. К этой песне принадлежит и Камаринская. Оркестровая музыка, как это ни странно, может быть, ведет свое начало именно от этой шутовской среды. Отсюда же идет стиль раннего Стравинского и Прокофьева, многое у Шостаковича, и в творчестве, и в психологии. Романс и песня — наиболее распространенные, наиболее любимые виды музыки. Они проникают в самое сердце человека и живут в нем не только как воспоминания, ощущения, они живут в сердце сами, живые, можно вспомнить мелодию, запеть ее самому и так далее. В музыкальной среде полупрезрительно называются дилетанты, а на самом деле большие таланты и подлинные мастера, создавшие изумительные образцы искусства, которые живут до сих пор в сердцах тысяч и тысяч людей. Однозвучно гремит колокольчик. Вот мчится тройка почтовая. Соловей мой, соловей, не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Бытовые приметы, воспетые в этой музыке, например, красный сарафан, ямщицкая тройка, домик, крошечка и так далее, давно уже ушли из жизни, а музыка все живет, волнует сердца. Почему? Попытаться ответить. Что главное в музыке и стихах?